А сегодня приезд был обычный, ежемесячный. Ника с некоторых пор вычислила периодичность берзинских появлений, хоть и наследил за тем, чтобы получалось не ровно 30 дней, а чуть меньше или чуть больше. Предлог всякий раз имелся, причем солидный, однако Ника насмешливо называла эти визиты инспекционными поездками. Кажется, она действительно считала, что он рассматривает ее исключительно как инвестицию. Нормально, Стаса это устраивало. Он еще и подыгрывал, подробно расспрашивал, чему она за отчетный период научилась и что из этого опыта может им потом пригодиться. Любовь любовью, но и помимо этого Ника как кадр была чистое золото. Еще в прошлый приезд Стас про себя подумал, что все полезное из французского мизона она уже впитала, можно бы и домой. Представил, что она вернется в Москву, что они будут видеться каждый день, и не удержался. Стал настаивать на завершении стажировки. Но с Никой шутки плохие. «Нет», — сказала. «Решила, что проведу здесь целый год, значит, так и будет». «Ты пойми, дело это серьезное. Кое-какие вещи не на поверхности. Их нужно прочувствовать». И произнесла речь. Для нее, мол, все ясно с организационно-технической и материальной постановкой дела, но есть проблема более сложная. Оказывается, в условиях комфорта и беспроблемности у стариков убыстряются разрушительные процессы в мозгу. За полгода один гость переместился из квартиры в Канту, а еще двое регрессируют на глазах, и что с этим делать, непонятно. Необходимо ознакомиться с новыми методиками по профилактике Альцгеймера. В сентябре сюда приедет специалист этого профиля, на них сейчас во Франции огромный спрос. Мизон де Ретреты пишутся в очередь. Мало обеспечит контингент уходом и вниманием. Нужно научиться борьбе с главной бедой обеспеченной старости — угасанием рассудка. Аргументы были по делу, Стас заткнулся. И сегодня, едва прилетев, сразу спросил, как специалист по Альцгеймеру, помог ли решить проблему? Пока Ника отвечала, он внимательно в нее всматривался. Что она, все такая же или опять изменилась? Конечно, изменилась. Настоящая женщина, как вода или огонь, вроде одна и та же, но никогда не одинаковая, постоянно меняется. И нет ничего увлекательнее, чем наблюдать за этим процессом. Она стала мягче. Может быть, все-таки соскучилась? Избавилась от дурацкой банданы? Волосы переливаются, как оперение жар птицы. Метафора банальная, но Берзин ведь был поэтом дела, а не художественного слова. «Ты меня не слушаешь. Взгляд отсутствующий». «Почему? Слушаю», — он повторил. «Ты сказала, что специалист сказал, что чем выше статус заведения, тем больше в нем альцгеймерных больных, потому что старики расходуют мало усилий на обслуживание своих потребностей. Все за них делает персонал». «Это будет и нашей проблемой. У нас ведь предполагается высокий стандарт обслуживания. Ты хочешь, чтобы через некоторое время СМИ подняли шум? В мизонах Станислава Берзина старики впадают в маразм быстрее, чем в обычных государственных домветах?» Стас сразу въехал в тему, нахмурился. «Нет, не хочу. Что делать?» «Поеду на следующей неделе в Ля-Рошель на семинар. Хочу там подыскать хорошего практика, который согласится поработать у нас в России. Полномочия даешь?» «Без вопросов. Об условиях договоримся, лишь бы человек, в принципе, был согласен». Она заметила, что он тайком взглянул на часы. «Звонка ждешь?» «Надо минут на 10 отлучиться. Поговорю кое с кем по телефону и вернусь. Ты у себя будешь?» 10 минут для того, чтобы проконтролировать вторую линию, было более чем достаточно. Это проверялось неоднократно. А Нике про ту часть берзинской жизни знать незачем. «Нет, поищи меня в актовом зале. У нас там репетиция, я обещала заглянуть». 10 минут, — повторил Стас, — буквально. Повернулся, чтобы слинять от нее во флигель к старому психу, а тот, надо же, вдруг взял, да и сам выскочил из-за угла. Один раз такое уже случалось, однако тогда Стас кое-как смобилизовался. Но сегодня ему реально сорвало резьбу. Сердце не железка, и выдержка тоже иногда дает сбои. Произошло это, во-первых, от неожиданности, а во-вторых, от того, что у чучела несчастного усы оказались подкрашены. Хрен знает как, неровно, вслепую. Паршивым черным цветом, фломастером, что ли, или даже чернилами. Заметил, выходит, седину и подретушировал реальность. «О!» — заорало чучело, обнажив в лихой ухмылке желтые зубы. «Нашего полку прибыло! Откуда, старый? Из Москвы? Не успел приехать, а уже клеишься к единственной клевой герле на весь санаторий? Я муха. Давай пять!» Слабо ответив на рукопожатие, Берзин часто-часто заморгал и с ужасом почувствовал, что сейчас пустит слезу. «Спасибо, Ника пришла на помощь. Взяла идиота под локоть, сказала что-то веселое, увела прочь. Но к Берзину вернулась быстро. Он не успел привести лицо в порядок. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Нормально все». «Какое нормально? У тебя губы трясутся, слезы на глазах». И тоже взяла его как ненормального под руку, повела на лестницу. От этого ее жеста Стас окончательно сошел с катушек. «Этот старый клоун, папаня мой», — сказал Стас, криво улыбаясь и вытирая слезы. «Не могу видеть, каким он стал. Когда-то, не поверишь, он был для меня как... Ну, короче, ясно, отец. А теперь, блин, усы фломастером». Она смотрела на него так, что пришлось... Чего ж теперь? Все ей рассказать. «Я тебя сюда на стажировку не просто так отправил. Времена года эти давно знаю. Папашу сюда несколько лет как пристроил. Так что у меня тут два интереса — семейный и деловой. Он и ты». Думал, Ника рассердится, что он раньше про это не говорил, но она спросила про другое. «А почему ты никогда к нему не заходишь?» «Захожу. На пару минут. Что толку? Он меня не узнает. А мне его таким видеть каждый раз, как...» И опять всхлипнул. Позорище гребаное. Хотел продолжить. Голос, зараза, не слушается. «Вот что!» Ника огляделась по сторонам. «Пойдем-ка ко мне. Поговорим спокойно». И у нее тоже глаза были на мокром месте. Пока поднимались на третий этаж, Стас в общем и целом взял себя в руки, но на душе было паршиво. Тщательно выстроенные отношения, имидж настоящего мужика — все в сортир. Усадила она его в кресло, будто инвалида. «Спасибо, стакан воды не дала». «Он Мухин, а ты Берзин. Как же так? Кстати, никогда не интересовалась, какое у тебя отчество». Засыпался не чирикой. Стас хмуро, чисто как арестованный на допросе, стал отвечать с предельной краткостью. «Эдуардович я». А фамилию взял матери. Она латышка. Умерла, мне 20 лет было. Но я и стал из Мухина Берзиным. Черт его знает почему. Захотелось. Потому что нельзя. Был человек и исчез. Что-то должно остаться, хоть фамилия. Инфантилизм, короче. Он попытался улыбнуться, но оставил это дело. Не так на него Ника смотрела, чтобы улыбаться. Стас понял, нужно объяснить как следует. Любил он ее сильно, ну, в смысле отец, через край любил. А она взяла и умерла. Ладно бы еще поболела сначала, но еще... Это еще не самое страшное, когда человек сначала тяжело болеет, привыкаешь как-то, а она взяла и... Остановка сердца, короче. 5 минут и все. Бывает. От того, что Ника всхлипнула, рассказывать стало немножко легче. Ну и папаня рассыпался в труху. Нет, тогда он еще не свихнулся, а с тормозов соскочил. Запил, загулял. Я на него по молодости лет крепко злился, особенно за блядки. Извини за мой французский... Здесь Стасу все-таки пришлось выдавить улыбку, потому что у Ники по щекам катились слезы, а на два голоса реветь — это уже какое-то индийское кино. Я, если честно, еще и поэтому фамилию поменял. Отселился от него, институт бросил, начал свой бизнес создавать. Несколько лет родителя вообще не видел. Однажды звонят: «Ваш отец в реанимации». Спьяну на тачке в стену въехал. Ну, делать нечего. Как говорится, исполнил сыновий долг. Тем более к тому времени уже и возможности финансовые были. У него была травма головы, я помню из истории болезни. После аварии начались проблемы с памятью, так? Особенная девушка даже плачет особенно. Слезы льются, но лицо не дергается, голос не дрожит. «Да, Стал таким, какой он есть. Ни шиша не помнит. Меня не узнает, вообще никого не узнает. Я сначала думал, придуривается. Первый диагноз был синдром Корсакова. Я заключение наизусть вызубрил. В основе заболевания самокупирующееся разрушение нейронов в мамиллярных телах, вызванное хроническим употреблением алкоголя и травмой головного мозга. А профессор мне потом объяснил, что это еще называется истерической амнезией или психогенной фугой. У отца мозг заблокировал все воспоминания, связанные с причиной шока, то есть с матерью. Они познакомились в 73-м, когда она подрабатывала на каникулах в санатории Дзинтерс, а он отдыхать приехал. И папочка завис во времени. Чисто муха в янтаре. Он пошутил, а она не поняла. Пришлось разъяснить. Дзинтерс по-русски значит янтарный, а муха — это у него кличка такая в молодости была. Зря Стас надеялся, что главный позор позади, потому что Ника вдруг наклонилась к нему, обняла за шею, прижала к себе его голову и поцеловала в лоб. И тут вообще, будто в нем шлюз прорвало. Заревел железный человек Берзин в два ручья так, что из носа потекло. Плачет и говорит себе: «Ну, поэт херов, теперь-то окончательно запалился, упустил жар птицу. Папаша псих, сын истерик и слюнтяй, ты ей раньше нафиг был не нужен, а теперь подавно». И от таких мыслей слезы лились еще пуще. «Ты чего меня, как покойника, в лоб?» Он хотел отодвинуться, поднял лицо, посмотрел на Нику и заткнулся. Больше у них ни слова сказано не было. Она поцеловала его в рот. У него губы были холодные, а у нее очень горячие, и ему от этого тоже стало жарко. Стас ужасно испугался. Что это на нее мгновенное затмение нашло, непонятно с чего. Как нашло, так и уйдет. Ведь не поймешь, как и что там в ней происходит. И скорее, пока Ника не очнулась, стал ее обнимать, гладить, целовать, чтобы урвать как можно больше, пока наваждение не растает. Но она не опомнилась, не оттолкнула его. И он перестал суетиться. И все получилось. Только Стас продолжал бояться и после того, как все получилось. Лежал рядом с ней на кровати и ждал, что вот сейчас она придет в себя и зарыдает. Или скажет что-нибудь горькое, как в старинном романе или в кино «Анна Каренина» после сцены грехопадения. Вид у Ники был такой, что чего-то в этом роде следовало ожидать. Глаза закрыты, а сама будто к чему-то сосредоточенно прислушивается. Но она посмотрела на его перепуганную физиономию и рассмеялась. «Не трусь», — говорит, — «все нормально. Кровь пролилась, но никто не умер». В таком смысле она это сказала, и чему смеется, Берзин не понял, но все-таки перевел дух. Он глядел на нее и думал. Сначала думал: женщина-загадка, на разгадывание которой не жалко потратить всю жизнь, даже если не разгадаешь до конца. Потом, что человек все-таки жутко неблагодарная скотина. Все случилось то, о чем мечтал, как о недостижимом счастье. А вместо удовлетворения в душе один страх. Потому что непонятно, чем ты заслужил свое счастье. А когда это непонятно, то точно так же легко его можно и потерять. Но только вдруг понял Стас одну штуку. Счастье тем и отличается от зарплаты или прибыли, что его ничем не заслуживают. Оно, идиот ты хренов, дар небесный.